Глава 22. Аделина Марковна всем сердцем обожала свой дом. Больше добротного особняка, выстроенного в самом центре живописной деревеньки, женщина любила только свою семью, своих детей и мужа. Здесь, вдали от цивилизации, заверенно чувствовала себя свободно и легко. Пусть Лина и была рождена в мегаполисе, выросла там же, успела обзавестись сомнительными приятелями и жестокими врагами, а теперь, спустя 20 лет, наслаждалась покоем и тишиной. Рядом с ней были дети. Самая младшая – Маруся, средний – Семён, и старшая дочь, пожелавшая жить самостоятельно и независимо – Алексия. Именно за Леську материнское сердце сейчас болело. Лина не находила себе места в огромном доме. Старалась занять себя важными и неотложными делами, но душа билась в неведении. Муж ничего ей не сказал перед отъездом. Однако Лина прекрасно видела, что сейф, в котором хранилось оружие, опустел. Да и друзей, которые раньше служили охраной зверя, а потом вместе с ним бросили все и поселились в уютной глуши, тоже не было. Вита, жена Славика, с самого утра наведалась в гости к заверенным. Да так и осталась до глубокой ночи. Потому что вместе не так тревожно. Женщины, за 20 лет ставшие лучшими подругами, устроились в беседке, накрыв стол к чаепитию. И, разумеется, не отказали себе в рюмочке домашней наливки по бабушкиному рецепту. «Кирюша мой вчера звонил», — вздохнула Вита. «Как думаешь, у них там все серьезно?» Лина подперла кулаком щеку. «Да уж, поставили их детки задачку перед старшим поколением». «Кто знает», — честно ответила заверенно. «Леська — точная копия отца», — твердолобая. «Да и Кирюша упрямый, как черт». «Не знаю, Витка. Раньше так и чесались руки дочи под затыльник отвесить. Такой парень рядом вьется, а она не замечает. Знаешь, мне порой так страшно становилось от того, что не рассмотрит Леська его. Мимо пройдет. Или и того хуже обидит. Характер же вредный. А потом, когда Кирилл за ней помчался, я выдохнула. Думала, ну все, видно же, как любит ее. А теперь...» Лина в сердцах махнула рукой. Поняла, что в гневе повысила голос и едва не разбудила Марусю, уснувшую в плетеном кресле рядом. «Давай еще по одной», — тихонько предложила Виталина Аркадьевна. Но тут, в свете фонаря, установленного между беседкой и крыльцом, женщина рассмотрела Семёна. «И куда это наш мачо? Странный он какой-то». Лина проследила взглядом в направлении, указанном подругой. Сын действительно выглядел странно. И даже принарядился во все черное, водолазку и спортивные брюки. Словно не на свидание собрался, а на тренировку. «Сёма, куда это мы путь держим?» Чуть громче поинтересовалась Лина. «Ма, не отвлекайтесь от дел. У вас их вон целая бутылка еще». Насмешливо парировал Семён Алексеевич. Махнул рукой и свернул за угол дома. «Тоже пора ремнем воспитывать. Сопля, блин, в водолазке!» Проворчала Лина. Однако спустя полчаса, когда чувство тревоги окончательно возобладало над спокойствием, потому что муж не отвечал на вызовы, да и Славик не спешил поговорить с Витой, Лина поняла, что опасность витает в воздухе. И в ту же секунду из-за угла дома выскочил Сёма. Подбежал к беседке, подхватил спящую Марусю вместе с пледом. Тихо и коротко скомандовал маме и тетке: «За мной и ни слова!» Лина схватила Виту за рукав и помчалась за сыном. Алексей еще много лет назад подготовился к подобным ситуациям. Если обогнуть дом, свернуть на тропинку к озеру, то можно наткнуться на небольшой лаз, хорошо замаскированный и незаметный, Потайной лаз вел к старой соседской хижине, которая была перестроена, укреплена и оснащена всем необходимым. Здесь можно было незаметно жить несколько недель, либо также незаметно уехать на спрятанном внедорожнике. Словом, звери кирпич продумали все пути отступления и периодически проводили инструктаж, что делать в случае опасности. Лина и Вита понимали, что сейчас наступил тот самый случай опасности. И даже выпитая наливка не помешала действовать. Уже оказавшись у входа в лаз, Лина расслышала за спиной шум, звуки выстрелов и потасовки. «Упаси бог, если они разрушат мою кухню!» – пригрозила Лина. Но Семен уже торопливо подталкивал мать и тетушку Виту. Как только женщины и Маруся оказались в безопасности, Семен бросил взгляд на мать. «Мне нужно туда», — словно оправдывался Заверин младший. «Отец велел присмотреть за вами, а я не могу, там Кирюха один». «Кирюша?» — всхлипнула Вита. «Да, он быстрее всех на байке прилетел», — торопливо кивнул Сема. «Все, сидите здесь. Мам, папка велел не рыпаться, сидеть тихо. Поняла? Обещай!» Семен впился взглядом в лицо матери. Знал, какая она упрямая и бесстрашная. А отец велел уберечь матушку. Но и бросить друга Сема не мог. «Дай слово!» — не уступал сын, сверкая точной копией отцовских глаз, перед которыми Лина Заверина была бессильна. «Даю! Иди уже!» — всхлипнула Лина, обнимая сонную дочь и подругу. Семен умчался, закрыв за собой двери импровизированного убежища, и, скрытый покровом ночи, отправился на подмогу не только к другу детства, но и, как он надеялся, жениху старшей сестры.